Глава 31. Генерал в маске. Над холмом Белого Ворона собрались необычные алые облака. Тонкие, пористые, они были похожи на рваную тряпку, которую растянули над холмом. По улицам деревни Белого Ворона гулял красноватый ветерок. Люди прикрывали лица, когда видели его, и старались поскорее убраться подальше. Ветерок нес с собой тусклый кровяной запах. В нем раздавались необычные звуки — крич, крич, крич. Словно странные насекомые кричали. На самом деле, так оно и было. После окончания второй волны драконов на улицах деревни остались лежать сотни тел, и образовался редкий эффект. Явление драконьих сверчков. Драконьи сверчки — прано-насекомые, которые появляются в местах массовых убийств драконов. Они рождаются из крови убитых драконов и поднимаются в небо, постепенно растворяясь в воздухе и сливаясь с ветром, облаками, меняя их окрас на алый. Словно в назидание за учиненные убийства, своим появлением драконьи сверчки приносили множество опасных болезней. Деревня Белого Ворона, и так сильно пострадавшая от последних событий, столкнулась с эпидемией. Среди руководства деревни начались подводные движения. Люди, стоящие у власти, прекрасно понимали ситуацию. Слишком многие пронарии погибли, а единственный великий генерал, первый старейшина, потеряла свою человечность и превратилась в прано-зверя. Шансы, что деревня справится с последующими ударами, казались ничтожно малыми. Поэтому многие готовились покинуть холм Белого Ворона и рассматривали все доступные варианты. Но полной информацией владели немногие, большинство жителей деревни никогда не покидали родной дом и не думали об этом. К тому же они не унывали, несмотря на эпидемию, вторая волна драконов хоть и унесла множество жизней. Но несколько сотен трупов являлись по-настоящему ценным приобретением. Все материальные потери деревни будут с лихвой покрыты продажей туш. Только вот деньги не вернут жизни погибших. Ничего их не вернет. Кенни как раз думал об этом, сидя на террасе дома и наблюдая, как на разбитую крышу разбитого дома капает слабенький, чуть красноватый дождь. В своей голове он раз за разом прокручивал момент, как вонзает кинжал в грудь Весиха, убивая его на месте. Кенни копался в себе, пытался понять, какие эмоции испытывает, впервые убив человека. Но чем дальше он думал, тем сильнее путался от своих мыслей. — Я не испытываю ничего, — пробормотал вслух Кенни. — Равнодушие, никаких ментальных преград. — Он был плохим человеком, Кенни, — сказала Ира. Он был врагом. Ты убил его, потому что иначе бы не выжил. Вполне нормально, что ты ничего не испытываешь. Это не значит, что твоя психика повреждена. Представь, что ты убиваешь, скажем, кластера. Кенни последовал совету сестры. Образ ненавистного Весиха сменился испуганным кластером. Хрустнули ребра, когда нож проломил их, рукоятка уперлась в грудь мальчика. Кенни передернул плечами, отгоняя картину. По телу прошел озноб. Слишком живой получилась фантазия. — Видишь, — довольно сказал Ира. — Ты права, — вздохнул Кенни, глянув на красноватую полоску неба. Прожив 17 лет на земле, он пропитался идеей ценности жизни и полностью разделял ее. Но в этом мире Кенни чувствовал, что сильно изменился. Он убил Весиха, но не ощутил от этого никакого волнения. Может, Кенни уже принял правила игры этого мира? Чтобы выживать, надо убивать? На триграмме невозможно остаться чистеньким. Ты либо сам будешь отнимать жизни врагов, либо умрешь. Да, Весих убил Йонга, но будь на его месте абстрактный враг, воин, который готов убивать других, Кенни чувствовал, что точно так же не будет чувствовать никакого волнения, прикончив такого человека. Уроки жизни Криса и невероятный опыт оказали такое влияние на его психику? Или Кенни всегда был таким, и новый мир просто раскрывает его? Подобные мысли слегка пугали. — Ладно, я в мир духов, — предупредила Ира, вырвав брата из пучин размышлений. — Давай, — вяло ответил Кенни. Ночью Ира наконец-то нашла штаб Бинта и сейчас преследовала две цели. Встретиться с Коном и поймать момент, когда торговцы войдут в мир духов. Кенни, чуть подумав, крикнул: «Хочу в комнату!» Послышались шаги, на террасу вошел мужчина лет 50, новый слуга, которого Крис нанял на замену Йонга. Мужчина аккуратно поднял Кенни и отнес его на кровать. Прошло всего 3 дня, как закончилась вторая волна драконов. Кенни пока не мог ходить, его стопа все еще не до конца восстановилась. Улегшись на кровати поудобнее, Кенни взял с тумбы деревянный футляр и открыл его. В нем лежал ряд чайных ложек. Взяв одну, Кенни сосредоточился и метнул в стену. Ложка отскочила от стены, как обычный столовый прибор. Но Кенни совсем не расстроился, он взял вторую ложку. Пока Ира исследовала мир духов, а Кенни пытался научиться закреплять намерения на ложке с помощью захвата, Крис встретился с генералом в маске. Встреча проходила тайно в подвале одного из заброшенных домов. Генерал в маске стоял ровно, убрав руки за спину. Крис сидел на старом деревянном табурете, в пальцах он крутил небольшую лазурную монету. Некоторое время оба молчали, оценивая друг друга. — Ты помогла моему внуку? — Крис нервно прищурился. — Зачем? Глаза генерала в маске сверкнули. Она скрывала свой пол, маска на ее лице искажала голос, делая его мужским. Но Крис все понял. — Я помогла твоему внуку. Это так, — ровным голосом сказала она. — Я сохраню ваш секрет, если расскажешь мне о нем чуть побольше. Крис наклонился вперед, сжимая в ладони лазурную монету. Словно зверь, готовый броситься на добычу, он уже представлял, как именно будет ее убивать. — Думаешь, справишься? Генерал в маске склонила голову на бок, надавив 8-м приемом. Крис замер. Он ощущал мощнейшую жажду крови, исходящую от генерала в маске. Настолько сильную, что она не уступала жажде крови самого Криса. — Сколько ж людей ты убила? — хрипло спросил Крис, разжимая ладонь. Лазурная монета превратилась в мятый кусок металла. — Не так много, как ты. — Как тебя зовут? И откуда ты? На эти вопросы можешь ответить? Крис начал успокаиваться. Раз он не способен убить противника быстро, чтобы не потревожить других пронариев, значит, придется договариваться. — Зови меня Мар, — ответила генерал в маске. — Неважно, откуда я. — Я знаю, как ты представляешься другим, — Крис усмехнулся. — Мне нужно твое настоящее имя. Генерал в маске и Крис смотрели друг другу в глаза, не отрываясь. На виду не происходило ничего примечательного, но прямо сейчас двое генералов прощупывали друг друга, устанавливая границы. — Можешь называть меня Марианелла. Генерал в маске решил уступить Крису в этом небольшом вопросе. Крис мысленно выдохнул и слегка расслабился, как хищный зверь, почуявший слабость. — Спасибо тебе, что помогла внуку, — ровным голосом сказал он. Вытаскивая Кенни из подвала металлического дома, Крис, благодаря своему чутью, ощутил что-то неправильное. Позже, когда первый старейшина убила большинство драконов на севере деревни, Крис вернулся к Золотому и проверил его. На теле дракона присутствовали легкие следы разложения, явный признак, что Золотой какое-то время был под контролем генерала в маске. Когда Кенни подробно рассказал все, что с ним произошло, Крис понял, что именно Золотой стал главным фактором победы Кенни. Он вовремя появился и под конец вовремя атаковал Весиха, вырубая его. — Пожалуйста, — сухо ответила Марианелла, — я хочу знать. «Какой окрас праны у твоего внука?» Крис замешкался, он должен ответить. Марианелла уже показала свою искренность, когда назвала свое имя. Но Марианелла явно не одинокий генерал. Она принадлежит какой-то силе. Скорее всего, к довольно могущественной силе, которая может себе позволить растить владык монстров, заточенных под уничтожение волн прана зверей. Кенни — природный гений класса сверхталант с невероятным потенциалом. Он будет интересен любой структуре, от мелких кланов до церкви. Может, соврать, сказать, что пока не выяснил его окрас праны? Нет, уже поздно. Он выдал себя, когда задумался. — Ты ответишь на мой вопрос? Марианелла холодно смотрела на Криса. — Зачем тебе знать окрас его праны? Марианелла не ответила. — Солнечная у него прана, — проворчал Крис. Он уже понял, что другого выхода у него нет. Или быстро убить Марианеллу, что невозможно, или играть по ее правилам и надеяться, что она никому не расскажет, при этом готовя пути отступления. — Золотой. Марианелла отвернулась, но Крису показалось, что он заметил разочарование в ее взгляде. — Ты познакомишь меня с ним? — спросила генерал. — Зачем? — Неужели я не могу познакомиться с тем, кому спасла жизнь? Крис, помедлив, согласился. — Приходи завтра. Ты знаешь, где я живу. Марианелла молча направилась на выход. Крис остался сидеть на табурете, задумчиво смотря вслед загадочному генералу. Минут 10 он прогонял в памяти весь разговор, пока, наконец, не ушел из заброшенного дома к себе. Крис навестил внука, думая рассказать ему про Марианеллу. Но мелкий сразу же пристал к нему, требуя поход в мир духов. И Крис решил отложить разговор на завтра. — Я там был раз 5 от силы! — возмущался Кенни, сидя на кровати и размахивая руками. — И каждый раз меньше 10 минут. Мне нужно больше времени, деда! — Ладно, ладно, только не ной, — Крис поморщился. — Сегодня минут на 20 зайдешь. Ложись, я забью трубку. Кенни тут же лег, сложив руки на животе. Улыбка сама собой появилась на его лице. — Мелкий паршивец, — пробурчал Крис, открывая коробочку с травкой. — Дедушка, ты самый лучший, — Кенни показал деду большой палец. — Пошел ты, — фыркнул Крис, — но ему было приятно. Вскоре Кенни оказался в мире духов, под ногами все та же серая земля, покрытая каменными обломками. Вдали можно заметить руины чего-то большого, вроде замка. Джжжж! Недалеко зашевелился робот-ведро. Он был ростом по грудь Кенни, довольно крупный экземпляр. Робот поднял свою кирку и неуклюже покатился, приближаясь. Кенни не боялся, наоборот, он пошел навстречу. Бах! Кирка опустилась на каменный обломок, разбивая его на куски. Кенни легко ушел от атаки и сосредоточился, пытаясь активировать усиление. «Ха!» Кенни ударил кулаком по роботу и отбежал в сторону. Не получилось. «Бах!» Еще один осколок разрушен на куски. Кенни подскочил к ведру и вновь его ударил, но снова безрезультатно. Так продолжалось минут 10. Битва человека и железяки разбудила еще 7 роботов. Некоторые из них были по колено Кенни, другие ему по грудь. Но не было ни одного такого же большого, как робот-ведро, которого избивал Кенни. Бах! Огромная вмятина образовалась на теле робота. Он замер на несколько секунд, пожужжал, а затем вновь оживился и начал медленно поворачиваться, поднимая кирку. Получилось! Кенни был вне себя от радости. Впервые за все время у него вышло использовать прием. Вуш! Рукоять клинка вдруг удлинилась, оружие резко опустилось. Кенни не успел отпрыгнуть, острый клинок вонзился ему в колено, разрывая ногу. Ах! Кенни дернулся всем телом и проснулся в своей кровати. Он тяжело дышал, сердце выпрыгивало из груди. Ай! Кенни сжал двумя руками голову, которую разрывало от боли. Поймали! Крис довольно смотрел на внука. Ничего, ничего, и такое бывает. «Как же больно!» — простонал Кенни. В ушах шумело, в мозгу словно недовольная гусеница ворочалась. «Привыкай, если хочешь в мир духов ходить!» Крис был рад, что внук получил такой хороший урок. Может, перестанет доставать его с просьбами о посещении мира духов. «Ладно, лежи, отдыхай. Сам знаешь, что тебе делать. Я пошел!» Кенни остался один в комнате. Головная боль прошла только ночью. Этот инцидент временно отбил у него желание входить в мир духов. Кенни сосредоточился на тренировках реального тела. И первые результаты появились уже на следующее утро. Кенни, наконец, смог закрепить намерение на ложке. Усиленная и заостренная ложка воткнулась в стену не хуже метательного ножа. После завтрака случилось еще одно радостное событие. Кенни наконец смог встать на ноги и даже пройти несколько шагов. «Как и обещал, расскажу о седьмом и восьмом приемах». Крис стоял, облокотившись о косяк, и наблюдал за внуком. Кенни опирался о стену, чуть согнув поврежденную ногу. На его лбу выступил пот из-за напряжения, стопа сильно болела. «Класс!» — обрадовался Кенни, вымученно улыбаясь. «Но расскажу завтра!» — Крис мысленно посмеялся, увидев разочарование на лице внука. «Сегодня к нам придет гость!» «Кто? Можешь помочь лечь?» «Конечно!» Крис подошел к внуку. «Придет генерал Марианелла. Она знает о тебе». «Что?» Кенни чуть не упал, его вовремя поддержал Крис. «Аккуратнее», — проворчал Крис, помогая внуку лечь. «Сейчас все расскажу, потерпи». Следующие несколько минут дед рассказывал Кенни о том, что произошло во время волны драконов, и как Марианелла помогла ему через золотого дракона. По словам Криса, это он попросил ее вмешаться. «Она уже должна скоро прийти», — дед неловко похлопал внука по плечу. «Полежи пока, отдохни, хорошо?» «Да», — мелко кивнул Кенни и прикрыл глаза. Нога жутко болела. Через полчаса слуга доложил Крису, что у ворот стоит незнакомая гостья. Марианелла прибыла увидеть Кенни.